Передай капитану мой сердечный привет и приглашение позавтракать со мной, ну, скажем, в 8:30, прямо здесь у меня в каюте.